что забирать?» — спросила она вместо приветствия. «Здесь 50 штук», — указал я на коробку, перемотанную скотчем. «Устройство я доработал. С нормальным оборудованием, да в мастерской это проще. Каждый блокиратор весил грамм 150, но все вместе, уже приличный груз набирается. Для обычной то картонной коробки». Я хотела спросить, подошла княжна к коробке, что за браслет ты подарил Насте Сафо? Неужели это что-то настолько необычное, что дошло до княжны? «Все мы женщины», — ответила она с ноткой философии, «так что это и откуда? Это подарок. Сам сделал. Да ты талант. А мне сделаешь такой же?» «Нет, отказываешь», — нахмурилась она, «мне. Это индивидуальный подарок. Подруге. Такое нельзя купить. А я и не покупаю. Я прошу сделать мне подарок. Я подумаю. А что тут еще ответишь? Подумай. Если надумаешь, то обзаведись своим клеймом. Хм, мысль верная. Я уже думал об этом на самом деле. Да и просьба ее не такая уж наглая, как может показаться. Украшение из-под моей руки на Софии Медведевой – это очень мощная заявка на многое. Да после этого на меня обрушатся заказы. Но надо ли оно мне? С одной стороны, да. Так легализую свои доходы и не буду париться, что деньги за блокираторы получаю, а тратить их особо нельзя. Задерживаться София не стала и исчезла. Но один я оставался недолго. Раздался еще новый хлопок, и ко мне явилась Ольга Владимировна. Тут уже я встал и поклонился. «Давай без этого», — улыбнулась она, той самой улыбкой, которая мне так нравилась. Выглядела женщина, как обычно, в смысле так же красиво и идеально, какой я видел ее до этого, что смотрелось контрастно на фоне убогой мастерской. «Племянница ушла», — уточнила она. «Да, ее и правда назначили ко мне, а ты сомневался. Не переживай, она достаточно подготовлена и ответственна для этого». Ольга отвела от меня взгляд и осмотрелась. Прошлась среди стеллажей, оглядела оборудование, уделила внимание некоторым печатям, которые были не больше, чем обманкой. Настоящую алхимию я скрывал. Так, на всякий случай, ювелиры еще не доставали. Повернулась ко мне сестра князя. А должны, не то, чтобы, но, на дне рождения, где ты отметился, была некая Дарья Соболева. Если ты не в курсе, то ее семья держит несколько ювелирных магазинов в городе. Если был в центральном магазине, то видел их. Ее семья, ювелиры, это что-то новенькое. Вижу, что ты не в курсе. Кивнула Ольга своим мыслям. Скажи, чего ты этим поступком добивался? Хотел привлечь к себе внимание. Мне казалось, что ты наоборот, хочешь его избежать. Привлекать много к себе внимания я не хотел. Но видимо получилось, раз сначала Софья, а теперь и Ольга говорят про эту тему с браслетом. То, что Ольга в курсе, говорила о том, что княжеская семья за мной следит. То, что София хочет браслет, говорила о том, слухи по институту даже до старших курсов дошли. Хотел скрыть одно другим. Объяснишь? Подошла она ближе. Я это с Родионом обсуждал. Если кто-то спросит, чем я занимаюсь в мастерской, то у меня теперь есть алиби. Либо ювелирным делом, либо живописью. Кивнул я в сторону холстов. Там уже было написано несколько картин, но ничего особенного. Я пока что всего лишь изучал масло, до настоящего творчества дойдет, когда освоюсь. У меня не перестает складываться впечатление, что ты слабо разбираешься в реалиях жизни. Наверное, ваши впечатления не обманывают вас. Что она хочет? Зачем пришла сюда? Я сделал что-то не то. Вопрос, учитывая всю ситуацию и все вводные, в чем-то закономерный. Ольга уже несколько раз просвещала меня по некоторым аспектам. Возможно, просветит и еще раз. В идеале я бы не отказался заполучить ее в качестве наставницы. Есть ли кто-то более подходящий на эту роль, чем сестра князя, одна из главных фигур в стране? Тем более фигура, связанная с наукой и образованием, то есть тем, что мне больше всего интересно на текущем этапе. Поэтому я с легкостью и согласился на роль ничего не знающего парня, но который готов учиться. Ты сделал что-то уникальное, то, чего другие не делают. Это надо как-то оправдать. Понимаешь, проблема не в том, что ты подарил украшение и владеешь навыками ювелира, что само по себе удивительно и вызывает вопрос, откуда такие умения у парня, который значимую часть жизни провел в коме, в плену и в лесах. Ольга посмотрела на меня столь пристально, что я невольно почувствовал, будто под сканер попал. По всему выходит, что навыков у тебя таких быть не может. Это странность. Если кто-то начнет копать, то это выведет и на другие странности. Насколько это странность? Вопрос глупый для жителя этого мира, но блин, я и правда паршиво ориентируюсь в том, что норма, а что уже перебор. Достаточно, чтобы представлять угрозу. Но не все так плохо, улыбнулась она, и напряжение, что возникло между нами, развеялось, словно его и не было. Должна признать, твой случай меня заинтересовал. Создать самому то, что решает одну из ключевых проблем общества. Это сильно. Словно этого мало, ты это создал никому неизвестным способом, не используя современную технику и принципы создания любых механизмов. Я ошибся. Ольга говорила обманчиво дружелюбным голосом, опасно убаюкивающим, но почему-то с каждым сказанным словом у меня внутри нарастала тревога. Блокиратор и браслет я еще готова понять, вздохнула она. Я и не заметил, как женщина оказалась на расстоянии 3 шагов. От нее пахло духами, лесной свежестью, но это была еще одна обманка. Когда над тобой навис медведь в лесу, там тоже свежестью пахнет. Но разве от этого легче? Но вот изучение ходоков, это совсем другая тема. Сама пластина, которую ты передал, сделана по таким же принципам, как и остальное. То есть непонятно, каким образом, усмехнулась она, но как ты изучаешь ходоков? Та штука транслятор, и куда-то передает сигнал. Где ты его принимаешь? Или ты сам выступаешь в качестве приемника? Что-то мне все меньше нравится этот разговор. Уж не решила ли семья Медведевых прижать меня к стенке? Да не хмурься ты так. Знаешь ведь уже, что высшие бесы обладают сверхвосприятием. У тебя пульс участился, страхом и напряжением запахло. Неужели думаешь напасть на меня? Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Ольга с интересом, а я просчитывал варианты, как драться и бежать в случае чего. Успокойся, покачала она головой. Уголки ее губ опустились недовольно. Я же сказала, не все так плохо. Вот, держи. Ольга пришла, одетая в белоснежную блузку, штаны и туфли. Еще у нее была женская сумка с собой, из которой она и достала книгу. Здесь сборник рассказов об артефактах. Что за артефакты? Заинтересовался я. Маловероятно, что тебе будут давать книгу перед тем, как пытать, так что можно расслабиться. Чуть-чуть. Ты ведь знаешь про одаренных. Есть одаренные целители, а есть те, кто создавал артефакты. Они еще реже встречаются, чем целители, тем более сильные. Но те, кого знает история, создавали по-настоящему интересные вещи. Одаренностью можно было бы объяснить то, что ты делаешь. Ты одаренный. Я не знаю, как это назвать. Если честно, то существование одаренных артефакторов – это прямо гора с плеч. Легализоваться будет значительно проще. Тебя никто не обучал. Самоучка. Ответ не требовался. Ольга кивнула своим же словам раньше, чем я что-либо сказал. Тем интереснее. А скажи, Эдгард, что ты можешь сделать еще? По спине пробежали мурашки. Кажется, мы подошли к главному вопросу, зачем пришла женщина. Отвечать я сразу не стал. Отвел взгляд, раскрыл книгу, которую так и держал в руках, пробежался взглядом по страницам. Увидел описание десятков различных штук. Мечей, шаров, копий, каких-то непонятных устройств. Скажите, поднял я взгляд на Ольгу, вас князь послал. Я сейчас был готов спросить что угодно, чтобы выиграть время. Нисколько ради того, чтобы подумать над ответом, сколько ради того, чтобы взять лицо и тело под контроль. А то неуютно, когда меня так легко считывают. Нет, улыбнулась она, я здесь по личной инициативе. Неожиданно. Получается, этот разговор никак не касается наших с князем договоренностей. А могу ли я тогда говорить с Ольгой? Ничего не имею против нее, но, как бы князя этим не обидеть, не в том смысле, что он расстроится и грустить будет, а в том, что изменит свое отношение ко мне на более прохладное, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. В ваши с братом дела лезть не собираюсь, больше, чем и так замешано, но вдруг мы сможем начать что-то отдельное. Мне кажется, или у нее глаза и правда опасно блестят. Хотелось сказать, как клыки медведя, который тобой позавтракать собрался, но скорее это был маниакальный блеск, отзвук стали. Что же ею движет? Например, есть много задач, решение которых я ищу. Ты ведь изучаешь ходоков. Сбор данных мне бы очень помог. Не только по ходокам, но и по всем остальным. Вы ведь сюда пришли неофициально, можешь считать так. Я кивнул, принимая условия. Действительно, если она хочет что-то от меня и пришла договариваться, то это уже не совсем формат старший-младший. Скорее ближе к деловым партнерам, если я смогу поставить себя и не скатиться вниз. Но волнует меня другое. Скажите, тот блокиратор, что я дал, он сделает мир лучше или хуже? К чему вопрос? А, поняла, ты идеалист. Я тот, кто не хочет разрушить мир. Не слишком ли ты много на себя берешь? Она смотрела на меня, как на молодого парня. А я смотрел на нее, как на катализатор, который может привести к чему угодно. В моем мире действия алхимиков ограничивались другими алхимиками. И то, в конечном счете мир проиграл. А здесь, я ведь и правда могу сделать очень многое. Вычислить всех ходоков, к примеру. Определить их способности, узнать, куда они перемещаются. Это легко использовать, как оружие. Я пожал плечами, мол, понимаете, как хотите. Что же, Ольга снова полезла в сумку и достала папку. Посмотри, пока будешь листать, я расскажу кое-что. Там в начале снимки, это то, что осталось от покоев бывшего князя. Глянул, что она хотела показать. Если коротко, одни сплошные разрушения. Его убили. Да, кто, мы не знаем. То есть, кто-то уничтожил правителя страны, у которого хватало средств защититься. Там дальше еще снимки. Видишь обезглавленное тело? Конечно, вижу. Фото довольно красочно передавало, что кому-то не повезло. Этот мужчина напал на тебя в парке. Чего? Я поднял ошарашенные глаза на женщину. Неужели это тот самый мужик, который сбежал от меня? Да ладно, твою-то мать. Родион поймал его. Тебя тогда трогать не стали. Хотя ты убил двоих. Они и это нашли. По спине уже не мурашки, а целый парад пробежал. Парад поминальной службы. Да расслабься ты. Это были те, кто занимался полком. Ах, вот оно что. А ты думал кто? Да так, к чему эти фото? И что в тексте? Я с тобой делюсь секретной информацией. Там мои выжимки о событиях последних лет эдак 100. Ты спрашиваешь, сделает ли это мир лучше? Вопрос философский. Ты уже достаточно учишься, чтобы это понимать. Да и не отвечаю я за весь мир. Как и князь, сказала она твердо, зато за страну отвечаем. Почитай доклады. Узнаешь в цифрах, которые так любишь, к чему приводит гибель правителя. Твоя технология поможет нам как минимум защититься. А напасть? Напасть тоже поможет. Но разве ты имеешь что-то против нападения? Бросила она на меня насмешливый, колючий взгляд. Тех простолюдинов ты избил, выбрав самый простой из путей. А теперь строишь из себя здесь ягненка, который печется о мире. Ответишь честно, почему ты покалечил тех мальчишек? Потому что они напали на меня. Жесткий ответ позволил избежать других подобных ситуаций в будущем. О чем и речь, покивала она, считаешь ли ты приемлемым использовать блокиратор, как оружие, чтобы сохранить стабильность в стране? Я отдавал себе отчет в том, что технология в любом случае будет использоваться так, как им захочется. Этот разговор не больше, чем способ настроить меня на нужный лад. В конце концов, чтобы инструмент хорошо работал, за ним надо присматривать. И речь сейчас не про блокиратор. Я и есть тот инструмент, который надо как следует заточить. В этом деле всегда можно перейти черту. Не буду спорить, это очевидно. Если ты беспокоишься о том, какие беды могут принести твои разработки, то подумай вот о чем. Какие беды возникнут без них? Ольга умная женщина. Она легко оперировала тем, над чем алхимики бились многие века. Что выбрать? Действие или бездействие? Никогда не знаешь наперед, как оно выйдет. Я знал, что если над этим слишком долго размышлять, то можно упустить все моменты, когда нужно действовать, а не думу гонять. Также я знал, что можно излишне загнаться. Поэтому надо держать баланс, действовать, но бдить, чтобы не зайти куда не надо. Если вы озвучите, какие задачи нужно решить, то я подумаю, что можно сделать. Ты же понимаешь, что сказанное должно остаться между нами. Подалась она вперед. Князю тоже не надо знать, а он знает. Ага, ясно. Я бросил взгляд на те документы, которые она передала. На секретные документы. Угу, конечно, она притащили их сюда по личной инициативе. Прямо так и поверил. Точнее, может и по личной, но князь точно в курсе. Тем более, она прямо об этом сказала. Ну, я последний человек, кому выгодно болтать. Хорошо, мне нужно решить несколько задач. Первое, поиск бесов, ходоков и одаренных. Зачем? Для изучения. Зачем? Ольга замолчала и задумалась. Кажется, она решала, насколько можно быть со мной откровенной. Я попытался представить, как ситуация выглядит с ее стороны. Человек решает важные задачи в рамках целого государства, пользуется привычными инструментами, а тут появляется гипотетическая возможность решать проблемы альтернативным путем. Этот альтернативный путь – молодой юноша, которому нельзя безусловно доверять. Не так уж долго мы дела ведем и не так хорошо знаем друг друга, чтобы душу нараспашку открывать. Думаю, это пока рано обсуждать, выдала она спустя пару минут, не потому что я не готова дать ответ, а потому что объяснение требуется комплексное. Поэтому поступим иначе. Как ты смотришь на то, что я займусь твоим образованием? Чувствую смесь ужаса и радости, ответил я откровенно. В смысле? Удивилась она. Я и так в двух институтах учусь. Это тяжело. Если нагрузить меня еще чем-то сверху, не справишься. Справлюсь. Наверное. Смотря как грузить. Но я не отказываюсь учиться. Тогда я пришлю тебе материалы и список литературы. Дам тебе пару месяцев на погружение в тему. Буду еще иногда сюда заглядывать, чтобы обсуждать с тобой пройденное. А ты пока подумай, чем еще можешь быть полезен. Договорились. Ясно, что она будет меня готовить под себя. Я и не против. А чего мне ломаться то, когда родичи из прошлого мира воспитывали и обучали, они тоже делали это для себя. Вопрос лишь в том, захотят ли меня поиметь в итоге или это будут здоровые отношения, с обоюдной выгодой. В любом случае, это шанс. Шанс пробиться на самый верх. А еще это ресурсы. Ресурсы – это возможности. Если уж и думать о судьбах мира, то лучше иметь для этого подходящие рычаги. Нужно ли оно мне? Вот главный вопрос. Но не будем лукавить. Я люблю масштабные задачи. Глава 11. Ювелир. Когда Ольга ушла, я, конечно же, ознакомился с материалами. Пока читал, возникло ощущение, что увяз по самое не балуйся. Куда хотел, туда и попал. И, безусловно, сегодня был сделан еще один важный шаг в отношениях с княжеской семьей, что и хорошо, и плохо. Плохо в том, что пути обратно больше нет. Кажется, я понимаю, как дальше будут складываться наши с ними отношения. Князь, он государь. Даже со своими разработками я для него фигура слишком мелкая, чтобы он лично мною занимался. Ничего не имею против. Мне нужны его ресурсы, а не внимание. Ольга Владимировна, другое дело. Она занималась институтами. Точнее, она наверняка много чем занималась, но сам факт того, что ее рабочее место находится в институте, говорило о многом. О том, что она не только государственный управленец, но еще и ученый. Так что логично, что я попал под крыло именно к ней. И, если подумать, ожидаемо, что именно она пришла меня вербовать. Или неожидаемо, и это просто удачное стечение обстоятельств для меня. Заполучить в наставницу сестру князя. Что может быть лучше, чтобы влиться в общество, получить образование и соприкоснуться с реально важной информацией. Губу я не раскатываю, не думаю, что мне прямо так сразу будут выдавать какие-то секреты. А может и будут. Чтобы понять вторую сторону, надо поставить себя на ее место. Что думает обо мне Ольга? Что я одаренный или какой-то уникум, который может делать то, что другим недоступно? Я как черный ящик, куда можно ввести условия задачи, а на выходе получить решение. Но ничего не берется из пустоты. Мне нужна информация, чтобы создать решение. Так, глядишь, на этой почве у нас с Ольгой и выстроятся плодотворные отношения. Почему бы и нет? Это вписывается в мой план прожить нормальную жизнь. Понятно, что рисков выше крыши, но мне их и так хватает. А так я получаю возможность заниматься любимым делом, получаю ресурсы, прикрытие, ну и вызовы, само собой. Одно дело изобретать оружие для себя, чтобы от бесов залетных отбиваться, а другое дело решать задачи государственного уровня, что окажет влияние на очень многих. Думаю об этом и аж сердце биться чаще начинает. Да и не только об этом. Я уже договорился на то, что буду получать деньги. Деньги – это возможности. Это возможность нанять любых репетиторов, купить себе жилье, построить дом, лучше одеваться, покупать необходимые материалы, пригласить девушку в ресторан в конце концов. Еще деньги – это возможность нанять других людей, охрану или помощников. Почему нет? Но это так, мысли на перспективу. Деньги – это хорошо, но это еще не все. Вращаясь в ореоле света княжеской семьи, я имею шансы сам вырасти, как фигура в мире аристократов. А это уже совсем другие возможности. Ну да ладно. Фантазии о перспективах – это приятно, конечно, но, чтобы реализовать это все, надо поработать. Думал я об этом не просто так. Материалы, которыми поделилась со мной Ольга, неоднозначные. Мне в красках описали, как погиб предыдущий князь. Кто-то смог обойти всю защиту и тупо уничтожил сильного ходока и беса. Потом на руинах нашли оплавленное метеоритное железо. Дальше шел анализ, что случилось со страной после гибели князя. Если коротко, то экономическая интервенция. Многими предприятиями стратегической важности для государства владели иностранцы. Где-то в открытую, где-то через российские рода, но если верить написанному, то современная Россия – это как придаток для Европы, из которого в наглую выкачивает полезные ископаемые ресурсы. Следом шли выжимки, как целые отрасли приходили в упадок. Система образования, разработки всех мастей. В конце чтения у меня сложилось стойкое убеждение, что стране не дают развиваться. Также шли примеры, что в ходе войн, конфликтов, интриг и прочего многие роды закончили свое существование, что ослабило генофонд страны. Это не все. Процесс захвата страны, ну или разрушения его опор изнутри, чтобы управлять было проще, начался давно. Если я не ошибаюсь и правильно понимаю историю, то в этом видны отголоски колониальной эпохи. Если тогда методы были прямые и агрессивные, то сейчас они более тонкие и скрытые, но такие же агрессивные. Так вот, прошлый князь объединил страну и добился определенных успехов, а потом раз, и был уничтожен. Теперь самое интересное. Трофима, того самого мужчину, который пришел ко мне в парк мстить, убил некто неизвестный, прямо в темнице, где он находился под защитой. То есть, почерк тот же самый. Кто-то прошел защиту от камней, продавил ее, убил свидетеля и исчез. После нашли оплавленное метеоритное железо. Ольга не говорила прямо. Она давала сухую выжимку, а выводы я уже делал сам. Если кто-то на территории князя, а здание его службы безопасности – это явно хорошо охраняемый объект. Если кто-то туда вламывается столь нагло, то это заявка на доминирование. В бумагах Ольги Владимировны также шел доклад, что натворил всего лишь один паук, вовремя выпущенный в город. Кроме жертв и разрушений, был еще нанесен серьезный политический ущерб. Это не просто слова. Это значит, что какие-то возможности закрылись, а другие значительно осложнились. Тот факт, что паука пытались заблокировать метеоритным железом и оно не сработало, был как вишенка на прогнившем торте. Кто-то занимается разработкой идеального оружия для террора. Я помню, как люди князя ничего не могли сделать. Ох, Ольга, хороша, чертовка. Я тут фантазировал о своем светлом будущем, а изучив материалы понял, что светлое будущее может и вовсе не наступить. Князю заявили, чтобы он не рыпался, а то его судьба повторит трагичный конец прошлого правителя. Интересно, ему уже поступили какие-то неприятные предложения. Как бы там ни было, благополучие князя теперь выгодно и мне. Это ведь с ним у меня договор. Разговор с Ольгой стал пророческим. В понедельник ко мне подошла, ну да, Дарья Соболева, неофициальная девушка моего соседа. Есть минутка. Мы с ней особо не общались, то есть даже хорошими знакомыми назвать трудно. Не предупреди, Ольга Владимировна, я бы и не догадался, ради чего ко мне подошли. Конечно, ты по делу. Понятно, что по делу, и я даже знаю какому. Поэтому и спросил, чтобы упростить девушке жизнь. На самом деле да, улыбнулась она, с тобой хочет пообщаться мой дядя. Ты не против? Тема. Твои таланты ювелира. Если ты не против, то выбери любой день и время. Хм. Интересная формулировка. С точки зрения социального положения, Соболевы, род средний. Они не владеют, например, стратегическими важными для государства отраслями, не живут на самом небе, но при этом достаточно богаты. Для себя я всех ариста разделил на три категории, чтобы проще было ориентироваться. Небожители – это такие, как семья князя, ну или те же Белогрудовы. Денег море, власти до хрена, личной силой завались. От их решений может зависеть судьба очень многих. Ариста средней руки – это те, у кого все хорошо, но они не мастодонты. Есть деньги, репутация, история, силушка личная. но они не титаны. Последняя категория – аристократы в упадке. К ним отношусь я, мой сосед, еще несколько человек с потока. Деньги на учебу наскребли, но на этом все, успехи заканчиваются. Разумеется, сложно проводить четкую грань в случае некоторых аристократов. Например, я так до сих пор и не понял, к какой категории относится Виктор Моржов. Что-то среднее между титанами и середняками. Понимать градацию нужно, чтобы когда кто-то типа Соболевых приглашает на встречу и говорит, что ты сам можешь выбрать день и время, то видеть, что это значит. Во-первых, им что-то сильно нужно. Они заинтересованы во мне. Во-вторых, они очень вежливы. А на вежливость лучше отвечать вежливостью. Я занятый человек, но и дядя Дарья наверняка тоже. Могу сегодня, завтра или в пятницу вечером после учебы. Тогда как насчет сегодня в 8 в метрополе? Хорошо. Как я узнаю твоего дядю? Скажи, что ты к Герману Викторовичу Соболеву. Тебя проводит. Договорились. Спасибо, что согласился. Улыбнулась она еще раз. Ох уж эти аристократки. Улыбнулась разок, а на душе светлее стало. Отловив себя на этой реакции, задумался, что надо бы найти себе девушку. Блин, а ведь с Матвеем теперь в клуб не сходишь. Метрополь выглядел, как еще более пафосное заведение, чем я встречал до этого. На входе стоял специальный человек, в чьи обязанности входило открывать двери. Холодно ему зимой, наверное. Внутри обстановка оглушала дороговизной и богатостью. Или богатством. Что-то подобное я во дворце видел, да и то, не в такой концентрации. Сдав пальто в гардероб, я назвался и сказал, к кому пришел. После чего милая девушка в форме проводила за столик, где меня уже дожидались. Герман Викторович выглядел, да как обычный мужчина. В пиджаке, синей рубашке, с короткой стрижкой. Больше в нем ничего глаз и не цепляло. Его обычность смотрелась особо контрастно на фоне дороговизны вокруг. Эдгард. Встал он и протянул руку. Герман Викторович. Можно просто Герман. Улыбнулся он, садясь обратно. Голодны. Немного. Тогда предлагаю сделать заказ, а потом уже перейти к делу. Пока говорили, официант разложил передо мной меню. Мда уж. Читаю и половины слов не понимаю. В итоге выбрал стейк, за стоимость которого обычный студент в столовке месяц питаться может. Как учеба? Спросил Виктор. Насыщенная. Наслышан. Вы учитесь в двух институтах. Так уж сложилось. Не представляю, как успеваете. Я в свое время едва справлялся с одним. Покачал он головой, улыбаясь. Так, слово за слово, мы прошли с ним через прелюдию и перешли к делу. Скажите, Эдгард, правда ли, что вы сделали для своей подруги некое необычное украшение? Правда. Ну а смысл отрицать? Я перед кучей аристократов заявил, что сам сделал. Это уже известно всем. Вы ювелир? Спросил Герман. Для меня это хобби. Для просто хобби удивительный результат. Вы где-то учились? Учился. Где-то внутри мне было смешно. Понятно, что Герман прощупывает почву. В его интересах узнать как можно больше подробностей. В моих интересах эти подробности скрыть. Поэтому разговор таким и выходит, кособоким. Видимо, до него дошло, что я не самый болтливый парень и он перешел к делу. А вы могли бы создать что-то еще? Хороший вопрос. Я прочитал ту книгу, что дала Ольга. Про артефакты, созданные одаренными кузнецами и ювелирами. Для алхимика там особо ничего интересного не нашлось. Перечень детских поделок, не больше. Мечи, которые не тупятся. Светящиеся короны, особо прочные доспехи, или зеркальная броня, которая имела статус неразрушимой. В общем, прикольно, местами забавно, но в книге имелась отдельная глава, посвященная легендарным вещам, но нет подтверждений, действительно они существовали в истории или действительность приукрашена, а то и выдумана. Амулет, продлевающий жизнь, посох, способный изрыгать пламя и всякие такие волшебные штуки. По аналогии с аристократами можно провести градацию. Чуть улучшенные вещи, которые в историю не вошли. Значительно улучшенные, чтобы прославиться. Владеть особо прочным доспехом для какого-нибудь полководца или монарха, да и для любого беса или ходока, это ведь неоспоримое преимущество, так что в таких вещах есть большая ценность. На закуску, вещи легендарные, которые считались мифом. Для меня это значит, что если буду держаться в рамках улучшенных, но все же обычных вещей, то ко мне больших вопросов не возникнет. Блокиратор, кстати, под эту категорию не попадал. Так что тут я спалился, но только перед княжеской семьей. Пусть так и остается. А что касается ювелиров, мог бы, но мистер Герман, что именно вы хотите узнать или предложить? Если говорить прямо, ответил он мне в тон, я бы хотел получить право реализовать вашу продукцию. В идеале, чтобы вы устроились к нам работать. Наверняка вы в курсе, что мы держим сеть элитных магазинов. Мы продаем как чужую продукцию, так и собственного производства. Этим мы занимаемся несколько веков и успели сделать себе репутацию. Как вы смотрите на сотрудничество с нами? Работать у них для меня не вариант. Во-первых, я уже работаю на князя. Во-вторых, зачем мне работать на них, если лучше работать на себя? Боюсь, работа у вас мне не подходит. Поймите меня правильно. Ничего не имею против именно вас, просто, в силу некоторых причин и ограниченности времени, развел я руками, намеренно не закончив фразу, чтобы он сам додумал, что касается продажи моих изделий через вас. Этот вариант более приемлемый, но, пусть я и молод, но мой график очень загружен учебой, поэтому я не могу позволить себе уделять этой теме много времени, да и не хочу. Штамповать продукцию, это не для меня, а если делать уникальные вещи, чуть подался он вперед, это мне интересно, медленно кивнул я, но я не готов прямо сейчас дать согласие или какие-то обещания, понимаю, как насчет встретиться через неделю у нас на предприятии, покажу, как работают наши мастера, как мы разрабатываем новые украшения, это было бы любопытно, правда любопытно, я бы посмотрел. Тогда договорились, Эдгард, улыбнулся он. Минус работы на князя в том, что для меня автоматически закрылись все другие возможности. В том смысле, что если Медведевы скажут, не работай с Соболевыми, то мне придется согласиться. Это, конечно, испортит наши отношения, но, не настолько я хочу работать с Соболевыми, чтобы расстраиваться. Скорее меня раздражает сам факт ограничения свободы. Но я знал, на что подписывался, так что нет смысла накручивать себя. Вот с такими мыслями я и встретился с Ольгой Владимировной в субботу, когда она переместилась ко мне. Вторая встреча с Соболевым была назначена на вторник, на вторую половину дня. У меня там относительно свободный вечер образовался. «Как успехи?» – спросила женщина. В этот раз она была в полностью красном платье. Не ярком, а приглушенно красном. Как спелая вишня. Да уж, точно надо девушку найти. А то уже на сестру князя заглядываюсь. Я кое-что сделал, ответил я, но перед этим хочу прояснить два вопроса. Спрашивай, надо бы тебе сюда мебель поставить, обвела она помещение взглядом. С первых денег сделаю тут ремонт. Кстати, это не тот вопрос, который я хотел задать, но насколько есть смысл обустраиваться в этом месте? Маловероятно, что придется отсюда уходить, ответила она, подумав. Тогда ладно. Первый вопрос. Соболевы предложили мне сбывать свою продукцию через их сеть. Речь идет об украшениях само собой. Во вторник позвали к ним на предприятие, чтобы обсудить детали. Ну или не обсудить, если я откажусь. В чем вопрос? Ольга лицом никак не показала осуждения или одобрения. Во-первых, не будет ли княжеская семья против того, что я еще с кем-то сотрудничаю? Если только в рамках украшений и если это не будет отвлекать от других дел... Тут же ответила Ольга. Во-вторых, кивнул я, принимая ответ, не дадите ли совет, являются ли Соболевы оптимальным вариантом. Они первые предложили. По большему счету они подходят. Не лучшие в мире, но имеют выход на зарубежные рынки. Так что, если будешь делать что-то интересное, то приобретешь мировую известность. Оно тебе точно надо. А можно стать анонимным ювелиром. Не знаю, усмехнулась она. Но попробуй договориться с Соболевыми об анонимности. Правда, какой толк? Ты уже спалился со своим подарком. Да, недоработка. Расстроился я, а ювелирные дела не свяжут с появлением блокираторов. Пока нет, мы их не планируем использовать массово в ближайшее время. А как? Если подумать, то логично. Появление новой технологии вызовет слишком активное бурление в стране. Да может и во всем мире разом. Это все вопросы. Нет. Это только первый. Второй не совсем вопрос. Скорее просьба. Какая же? Приподняла заинтересованно бровь Ольга. Мне нужны все доступные вам материалы по ходокам, бесам и одаренными. Вторая бровь пошла вверх за первой. Насколько все? Желательно вообще все, что у вас есть. Медицинские исследования, наработки в лабораториях, практики развития, все. Ты понимаешь, что просишь, по сути, сокровище, что ценнее всего остального для любой семьи. Понимаю. Поэтому кое-что сделал. Вздохнул я и потянулся к новому устройству. Если хочешь что-то получить, то будь готов вкладываться. Что это? В голосе Ольги послышался не дежурный интерес, а интерес ученого, который ожидает увидеть что-то новенькое. Это определитель направления, откуда переместился Ходок. Включив устройство, я поднес его к тому месту, откуда пришла Ольга. Устройство – это круглая пластинка с отметками, вдоль которых перемещается стрелка. Выглядит устройство, как примитивные часы. Узнав направление, я подошел к карте, что лежала на столе, взял линейку и положил ее так, чтобы она отмечала траекторию. Так, самый очевидный вариант – вы переместились из дворца. Видите? Указал я пальцем. Вектор проходит через дворец. Возможно, вы перешли из другого места, но искать надо где-то здесь. Теоретически, я смогу доработать устройство и определять дальность перемещения с точностью до метра. Сколько времени после перемещения есть на замер? Спросила она требовательно, подойдя ко мне. Что, медведица, чуешь добычу? Да, не знаю. Нужно проводить исследования. Сразу скажу, что это всего лишь прототип. Поэтому мне и нужны все ваши наработки, чтобы не терять время и сходу продолжить исследования, а не начинать их заново. Но ты просишь не только по ходокам. Кажется, вы упоминали, что вас интересуют и бесы. Так что, пожал я плечами и развел руки в сторону. На самом деле, я уже могу определять дальность перемещения. Но зачем сразу все козыри выдавать? Лучше поманить вкусной приманкой, чтобы получить свое. Это манипуляция, но что поделать, таковы правила игры. На сегодня урок отменяется. Приду завтра, сказала женщина, я возьму. Он будет работать у меня. Да, берите, протянул я устройство. Ольга исчезла. Я привычно сделал замеры и подтвердил, что переместилась она во дворец. Мне не надо было заглядывать в карту. Я и так уже знал расстояние до института и дворца. Глава 12. Договор. Как и обещала, Ольга явилась на следующий день. Мы согласны на твои условия, но ты подпишешь договор о неразглашении информации, заявила она после приветствий. Договор. Это было что-то новенькое. Благодаря учебе в институте я знал, что такое договоры и юридическая ответственность, но не думал, что в наших с Медведевыми отношениях уместен письменный договор. Чему удивляешься? Давно пора было его заключить. Там не только о неразглашении, но и другие нюансы. Следующие пару часов ушли на то, чтобы я досконально изучил то, что мне предлагают. Ольга это время со мной не сидела. Исчезла и вернулась как раз через пару часов. Также она дала пояснение по тем вопросам, которые у меня возникли. Если выделить главное, то мои обязанности. Разработка новых технологий на благо княжеской семьи и российского государства, соблюдение секретности и отстаивание интересов. Последний пункт особенно любопытный. По сути, меня окончательно привязывали к себе. Точнее как.